и великодушием. Это известно всем и каждому, а лучше всех это знают рабы. Они знают, что у них 10 шансов против одного попасть в руки жестокого тирана, и горько оплакивают свою судьбу, когда она лишает их добрых хозяев. Ужас и смятение царили в осиротевшем доме. Смерть настигла Сенклера внезапно, в полном расцвете сил, и слуги не переставали скорбеть о своей потере. Когда муж умирал, Мари, не отличавшаяся стойкостью духа, лежала в обмороке. И тот, с кем она была связана узами брака, ушел от нее навсегда, не успев даже сказать ей последнее «прости». Но мисс Офелии мужество не изменило, и она — сама забота, само внимание, сама нежность. До последней минуты оставалась у постели умирающего, стараясь как только можно облегчить его муки, и всем сердцем присоединяясь к горячей молитве, которую бедный раб возносил Господу о душе своего хозяина. Когда Сенклера приготовили к вечному сну, на груди у него нашли простой маленький медальон, открывающийся при нажатии пружинки. Там был портрет женщины с прекрасными, благородными чертами лица, а за ним прядь темных волос. И эту грустную память о юных мечтах, заставлявших когда-то так горячо биться холодное теперь сердце Сенклера, положили обратно на его бездыханную грудь. Весь в помыслах о вечности, весь поглощенный последними заботами о бездыханном теле, Том сначала не подумал, что этот неожиданный удар обрекает его на вечное рабство. Том был спокоен за хозяина. В молитвах Создателя он нашел источник мира и твердость духа, понял всю полноту божественной любви, ибо сказано, кто пребывает в любви, тот пребывает в Господе, и Господь в нем. Надежды и светлые мысли не покидали Тома. Но вот отошли пышные похороны, на которых не было недостатка ни в траурном крепе, ни в молитвах, ни в торжественно-печальных лицах. Холодные, мутные волны повседневности снова сомкнулись над опустевшим домом, и перед всеми его обитателями встал неизбежный суровый вопрос. Что же теперь делать? В один прекрасный день вопрос этот встал и перед Мари, когда она в траурном платье, окруженная толпой слуг, отбирала образцы крепа и черных тканей, присланные из магазина. Встал он и перед мисс Офелией, уже начинавшей подумывать о возвращении домой, на север. Задавались им и слуги, хорошо знавшие, жестокий, крутой нрав своей хозяйки, во власти которой они оставались. Все они прекрасно понимали, что прежние милости исходили не от нее, а от хозяина, и что теперь никакая сила не защитит их от произвола женщины, которую горе еще больше ожесточило. После похорон прошло около 2 недель. Как-то днем мисс Офелия, сидя у себя в комнате, услышала осторожный стук в дверь. Она отворила ее и увидела уже знакомую нам молоденькую квартиронку Розу, растрепанную, с опухшими от слез глазами. «Мисс Фелли», — вскричала девушка, падая перед мисс Офелией на колени и цепляясь за подол ее платья, — «пойдите к мисс Мари, умоляю вас, будьте моей заступницей. Мисс Мари посылает меня на порку. Вот, смотрите». И она протянула мисс Офелии сложенную вдвое бумажку. Это была записка, написанная изящным почерком Мари и адресованная в специальное заведение для порки рабов с просьбой дать подательнице сего 15 ударов плетью. «В чем же ты провинилась?» — спросила мисс Офелия. «Ах, мисс Фелли, вы же знаете, какой у меня скверный характер. Я примеряла мисс Мари платье, и она ударила меня по лицу. А я, не подумав, наговорила ей дерзости. Мисс Мари сказала, что она больше не желает этого терпеть и приструнит меня раз и навсегда, чтобы я не смела зазнаваться. И вот написала эту записку и велит мне самой отнести ее». «Уж лучше бы она убила меня на месте!» Мисс Офелия молчала, размышляя, как ей поступить. «Если бы вы или сама мисс Мари меня высекли, это еще ничего, я стерплю», — продолжала Роза. «Но, мисс Фелли, вы подумайте, мужчина будет меня сечь, срам-то какой!» Мисс Офелия знала о существовании специальных заведений, куда посылают на порку женщин и молодых девушек,